Вернее всего, Елена Александровна оказалась в Кирицах, чтобы быть подальше от всевидящего ока, спасаясь от хищной и злобной руки власти. Ее фамилия — Деловоз, иностранная. Как она сюда попала? Кто такая? Не шпионка ли? Шпиономания никогда не умирала в стране. А врожденная культура этой женщины, знание языков, аристократизм вызывали у местного начальства подозрения. И потому уехать подальше, забраться в глубинку, а если еще там есть и дети, которым она так нужна, это ли несчастливое решение? И она всегда словно светилась, а в ее глазах улыбки было столько любви, что хватало на всех. Детей же было 375 человек, от 2 до 17 лет. Некоторые врачи и учителя, так же, как и она, причаливали сюда, чтобы избежать столкновения с властью. Один из любимых врачей, врач девочки, Израиль Исаакович Кон, был явно из их числа. Его жена, итальянка Полин, или Лина, как он называл ее, когда кто-то был рядом, плохо говорила по-русски, и если девочка видела их вдвоем, что было очень редко, то слышала итальянскую речь, словно горная река журчала по перекатам. И почему-то сердце стучало сильнее, наплывало волнение, совсем другая. Завораживающая жизнь, бесконечно притягательная, таинственная, творилась, текла где-то рядом. У них был сын Джулиано, худенький, темноглазый мальчик, обычный ребенок, но девочке и он казался особенным. Он ведь говорил по-итальянски, очень быстро и четко, однако отец тут же пресекал его. «По-русски, только по-русски!» — властно и яростно вскрикивал он. «Боялся!» Вскоре мальчику пришлось сменить имя. Чье это было требование, неизвестно. А может, сами родители поняли, что с итальянским именем здесь не проживешь. Теперь его звали Сашей. 5 лет жизни девочки в санатории были связаны с этим врачом, что явилось особой удачей. Этот неординарный, живой, талантливый человек был прекрасным специалистом. Но помимо этого обладал он способностью облегчать жизнь больному. Было в нем что-то такое, что начисто отвлекало тебя от всего тяжелого, болезненного, угнетающего, нечто манящее радостью, обещавшее ее и ее дарившее. После его обхода тонус у больных явно повышался, настроение становилось не просто хорошим, а беззаботным, веселым. Хотелось петь и дурачиться. Был ли это гипноз, или так действовала на больных его энергетика, трудно сказать, но дети ждали его с особенным нетерпением и всячески старались задержать подольше. Также, очевидно, он действовал и на взрослых. Многие женщины санатория были влюблены в него, но тогда никто из детей не знал ни подробностей его жизни, ни истинного характера и свойств его личности. Дети с жадностью припадали к источнику жизненных сил, которыми он так естественно и просто делился с окружающими, и любили за то, что он носил их на руках в тяжелом гипсе, чтобы показать распустившиеся цветы, положить на траву, чтобы те почувствовали запах земли и свежести, за то, что рассказывал смешные истории, когда было совсем не до смеха, что дурачился, разыгрывал их, как мальчишка. В сущности, он и был мальчишкой, и так и оставался им всю свою жизнь. Возможно, поэтому между ним и детьми не было преграды. Он воспринимал их непосредственно не как детей, а как еще не выросших людей, умных, способных, но попавших в беду. Им позарез нужна была его помощь, и он делал все, что было в его силах, чтобы вылечить их и отпустить на волю, как птиц. Пройдет много лет, пройдет целая жизнь, и 7-летняя дочка девочки, бегом спускаясь по старой, стертой и отшлифованной 1000 подошв лестнице, поскользнется, упадет, и край ступени как раз придется ей на копчик, и он надломится. Дочка месяц пролежит на доске, но и после этого сидеть не сможет. В школе все уроки будет стоять у своей парты, и тогда ее мать обратится к своему санаторскому врачу, который теперь будет жить с семьей в Москве, будет профессором в Центральном институте травматологии, заведующим отделением иглоукалывания. Она, конечно, знала, что он ас, но не представляла, до какой степени. Она уже забыла, какое безграничное доверие испытывали к нему не только дети, но и взрослые, конечно, не без оснований, как зачаровывал и очаровывал он. Забыла про его удивительные руки, про врачебные тонкости и тайны, которыми он владел. Тут ей пришлось все это вспомнить. Дочке хватило одного короткого сеанса. Его мгновенная сосредоточенность, точные жесты и та единственная точка, которая должна была быть найдена его иголкой. И маленькая дочка на всю жизнь забыла про свой копчик. Люди, собранные здесь, в Кирицах, все были особенными, незаурядными, и сам главный врач, добрейший Лев Казимирович, обладал даром находить и собирать таких людей, и, что особенно важно, не боялся брать их на работу с детьми. В том, что санаторий считался одним из лучших в стране лечебным учреждением, конечно, была немалая его заслуга. Сам он человек на редкость скромный, невысокого роста, с тихим голосом и неразговорчивый, не производил впечатления начальника, главного в решении жизненно важных вопросов, и тем не менее был таким, вникал во все. Во все мелочи и нюансы, и лечения, и хозяйства, и школы. С детьми был всегда мягок и ласков. И когда ночная нянечка Клавдия Митрофановна, чтобы как-то утихомирить детей, когда уже потушен свет и давно пора спать, говорила: «Ну, погодите, вот Лев Казимирович ходит гуляет, вот он вас услышит, вот завтра он вам задаст, как следует быть». Раздавался веселый дружный смех. Дети знали, никогда, никогда Лев Казимирович их не будет ругать, никогда никакой угрозы от него не исходило и не будет исходить. Елена Александровна была одним из самых ценных его приобретений. В 1943 году на Алтае они случайно встретились и познакомились. Внезапно на улице перед зданием больницы она увидела перед собой хмурого, усталого человека, который вместе с немногими другими в белых халатах выносил на носилках детей из машин, подъезжавших к зданию. Все они были в гипсе и лежали, или медленно передвигались на костылях. Елена Александровна остановилась, как вкопанная, разглядывая ребятишек. Когда-то, будучи совсем юной девушкой, она участвовала в празднике «Белая ромашка», на котором пожертвовавшим деньги на лечение детского туберкулеза ромашка прикалывалась как орден, как награда. Еще с тех времен она знала, что такое туберкулез. Сейчас эта картина всплыла в ее памяти. «Помощь не нужна?» — неожиданно для себя самой спросила она. «Еще как нужна!» Так и познакомились. Он оказался главным врачом туберкулезного санатория, Львом Казимировичем. После войны, вернувшись в Кирицы, она осталась с детьми. Не хотела и не представляла себе другой жизни, хотя в нее влюблялись, любили, делали предложения, она отказывала. Хранила ли верность тому, кого любила в юности и кто безвременно погиб, или не хотела расставаться с детьми? Неведомо. Так или иначе, дети оказались в большом выигрыше, а она сама о своем решении никогда не пожалела. Чтобы школа работала по самому высокому стандарту, помимо кружков танцев и светской жизни детей, нужно было учителей и воспитателей сделать своими союзниками и помощниками, понимавшими ее с полуслова, сделать из них людей одной крови, одних воззрений, работавших с ней в одной упряжке. Хотя одной с ней культуры они никогда стать не смогут. потому что и воспитывалась она, и училась до революции в среде аристократической, свято чтившей внутренний нравственный кодекс чести и строгие правила поведения. Она прекрасно говорила по-французски и вела в санаторной школе уроки французского языка, читала по-английски и по-немецки, в юности мечтала стать лингвистом, но это не афишировала. И вообще никогда ничего про себя не рассказывала. Опасно было рассказывать, как тогда говорили «стены имеют уши». Всегда была подтянутой, под крахмальным халатом изящная шелковая блузка с камеей у шеи и юбка английского покроя из тонкой шерсти. Легкий нежный аромат дорогих духов сопровождал ее, и дети, едва почувствовав его, знали, сейчас она придет. Ждали ее нетерпеливо, истово. Без нее время тянулось, тащилось, с ней летело стрелой в беседах на темы, подчас совершенно неожиданные, но потрясающе интересные. В разговорах, как казалось, ни о чем, а на самом деле о вещах серьезных и важных, в смехе, потому что Елена Александровна мастерски копировала и голоса, и интонации, и все сразу узнавали, кого она изображает, и покатывались со смеху. Она могла прийти в палату к девочкам и сказать: «Вы, конечно, помните, в чем была Наташа Ростова на своем первом балу. Так вот, каприз — этот чудный фасон опять в моде. Напоминаю, это завышенная талия, очень удобно. Если талия не слишком узкая, как у меня, например, и нечего показывать, а наоборот, хочешь кое-что скрыть, это как раз то, что надо. Учтите, кто выписывается в этом году, задумайтесь над своими туалетами. Рисуйте фасоны, продумайте, из какой ткани лучше всего они будут смотреться. Кстати, каприз, хоть и пришел из Франции, на самом деле русский крестьянский сарафан. Да, представляете себе, это именно так. Вот я принесла вам альбом с русской одеждой 18-19 веков. Областей Российской империи. Посмотрите внимательно, посмотрите его и скажите мне завтра, какие еще элементы современной моды заимствованы из нашей чудной старины. А сейчас читаем, читаем, бережем время. Раз уж вспомнили Наташу Ростову, открываем «Войну и мир». Первый бал Наташи Ростовой. Ее голос негромкий, мягкий, совсем не здешний, словно оттуда, из тех времен и балов, завораживал и уносил. Уносил туда, в те времена. Как же много говорилось и вершилось в этом простом, незатейливом разговоре. Во-первых, эти тяжело больные, лежащие девочки сразу начинали ощущать себя женщинами, легкомысленными, прихотливыми, но прелестными, очаровательными. Их глаза загорались, возможно, они видели себя уже в этих платьях, и их кто-то приглашал на танец, и они летели по большой сверкающей зале с яркими люстрами и натертым паркетом, с цветами в напольных вазах и тяжелыми бархатными гардинами на окнах. Ах, как им было счастливо и легко в это время! Это была передышка, глоток воздуха и вдруг являвшаяся вера, что именно так все и будет. Ее слова в обычной жизни, естественные, может быть, даже случайные, сказанные мимоходом, здесь, около детей, прикованных к кроватям, становились чудотворными. Елена Александровна была убеждена, что светлое, радостное состояние духа само по себе способно укрощать недуг, что оптимисты меньше болеют и быстрее поправляются, чем меланхолики и пессимисты. И потому делала все возможное и невозможное, чтобы здесь, в ее санатории, в ее доме, а другого дома у нее не было, звенел смех, а глаза детей были веселыми. Она поощряла детские влюбленности и серьезно к ним относилась. Честно хранила тайну, если ей доверяли секреты. Она старалась украсить своих девочек, принося ленты, даря на день рождения крошечные пузыречки пробных духов. Она была настоящей, а не притворявшейся мамой Леной, и дети это чувствовали. И еще важнейшее. Дети узнавали массу нового. То, что было в учебниках скучное и нудное, что хотелось пролистнуть и невозможно было запомнить, она рассказывала так, что дети слушали, не шелохнувшись, боясь пропустить слово, и запоминали на всю жизнь. На следующий день она говорила: «Скажите мне, кто сжег Москву в сентябре 1812 года?» «Думаем, вспоминаем, как все было. Вспомнили?» Наши советские историки говорят в один голос: «Французы, они враги, они и сожгли. Мы не будем возражать, но давайте думать. Думать полезно. Забудем, кто что говорит, забудем и подумаем. Выгодно ли это было французам? Ведь они захватили великолепный русский город и хотели в нем жить. Они и представления не имели, что он так красив, богат и роскошен. Вот письма французских офицеров домой, родителям и невестам». Она доставала какие-то небольшие книжки, тщательно обернутые в газеты, скрывающие обложки, открывала на заложенных страницах и читала по-французски, а потом переводила на русский. Было около 11 часов утра, когда Багарне и его штаб поднялись на высокий пригорок. Оттуда они, наконец, увидели Москву с ее тысячами колоколен, с золотыми куполообразными главами. Под лучами солнца все блистало и переливалось многими цветами. Город не был похож ни на один город Европы и навевал образы городов Персии и Индии. А вот что писал своей жене Марии Луизе Наполеон: «Мой друг, пишу тебе из Москвы. Город столь же велик, как Париж. Я не в состоянии передать представление об этом городе. В нем 500 дворцов, столь же прекрасных, как Елисейский дворец, обставленных по-французски с невероятной роскошью. И еще послушайте, — пишут французские офицеры, — город, хотя и сгоревший, в значительной степени показался мне в высшей степени великолепным. Все дворцы огромны, непостижимой роскоши, восхитительны по архитектуре, планировке и своим колоннадам. Интерьеры этих строений украшены с отменным вкусом. Французы, сами гордящиеся Парижем, удивлены величием Москвы из-за ее великолепия и роскоши». Она вообще говорила невероятные вещи. «Вы знаете, что Стендаль, да, да, знаменитый писатель, автор «Пармской обители» и «Красного и черного», так вот, он был участником русской кампании 1812 года и, оказавшийся в горящем Кремле вместе с Наполеоном, еле спасся от огня. Представьте, какая была бы потеря для литературы». Вот что он пишет: «Слушайте и запоминайте». Это говорит истинный писатель и, значит, провидец и психолог. Читаю сразу по-русски. «Мы выехали из города, озаренного прекраснейшим в мире пламенем пожара, имевшим очертания огромной пирамиды, которая, подобно молитвам праведных, поднималась от земли и возносилась к небу. Над пеленой огня и дыма всходила луна. Это было величественное зрелище». Это он пишет в своем дневнике, который постоянно вел. Он не просто думал, а хорошо знал, что город жгли сами жители, как до этого жгли Смоленск, Можайск, Вязьму, чтобы ничего не досталось врагам. Наполеон как мог боролся с поджигателями, был организован даже суд над ними, но поджоги продолжались. Ходили слухи, и только Толстой в «Войне и мире» об этом пишет, что граф Ростопчин, генерал-губернатор Москвы, приказал вывести всю пожарную технику и выпустить уголовников. Да, действительно, так и было сделано. И это значит, что как бы по его наущению действовали поджигатели. Однако, думаю, приказ даже самого генерал-губернатора не смог привести бы к таким ошеломляющим результатам — столица сгорела, наверное, на 3/4 — если бы это не было волей самих жителей. Официальную точку зрения советской историографии вы знаете, но думать, анализировать нам никто не запретит. В мыслях вы должны быть свободны. Свободны — это мой вам завет. То, о чем она говорила, было бесконечно важно. Она ни о чем не настаивала. только просила не верить слепо, а самим думать и делать выводы, молча. Боялись все, и она тоже. Потому учили и воспитывали детей в русле марксистско-ленинской идеологии, ни на йоту не погрешив против нее. Упаси Бог,